Это приятно, ибо у многих, когда они стоят перед фараоном, душа уходит в пятки, их покидает отвага, колени у них подгибаются, и они уже не отличают жизни от смерти. У тебя голова не закружилась? Иосиф, улыбаясь, покачал головой. «Это может быть по трем причинам», — сказал юный царь. «Либо потому, что твое происхождение по-своему благородно, либо потому, что ты видишь в фараоне человека, как то нравится ему, если при этом не забывает и о его божественности, либо же потому, что ты чувствуешь отсвет божества на себе самом, ибо ты поистине писаный красавец. Мое величество заметило это сразу, как только ты вошел. И хотя я не удивился, поскольку мне уже сказали, что ты сын некой миловидной красавицы, это все-таки привлекло мое внимание. Ведь это же доказывает, что тебя любит тот, кто сам же и придает внешности красоту, кто благодаря своей красоте и ради своей красоты наделяет глаза жизнью и зрением. Красивых можно назвать любимицами света». Он благосклонно оглядел Иосифа, скосив голову. «Разве он не чудо, как красив? Разве он не прекрасен, как светозарный бог, маменька?» — спросил он Тейе, которая подпирала щеку тремя пальцами своей маленькой, смуглой, сверкавшей каменьями руки. «Ты призвал его к себе ради приписываемой ему мудрости и способности толковать сны», — возразила она, глядя в пустоту. «Одно с другим связано», — быстро и запальчиво ответил Аменхотеп. Об этом фараон много размышлял и многое узнал, беседуя с гонцами, которые прибывали к нему из чужих и далеких стран, с чародеями, жрецами и посвященными, которые приносили ему вести о мыслях людей с востока и запада, ибо чего только ему не приходится слушать и узнавать, чтобы проверить, выбрать и использовать все полезное для совершенствования учения и познания образа истины по воле его небесного Отца. «Красота, маменька!» И ты, милейший Аму, связана с мудростью и связана посредством света. Ибо свет — это средство, это средоточие роднящих лучей, которые расходятся на три стороны — к красоте, к любви и к познанию истины. Все они в нем едины, и свет — это их триединство. Чужеземцы познакомили меня с учением об изначальном, рожденном из пламени Боге, прекрасном Боге любви и света, и имя ему было блеск первородный. Это прекрасное, полезное учение, ибо из него явствует тождество света и любви. Но свет — это и красота, так же, как истина и знание. И если вы хотите узнать средства достижения истины, то это любовь. Правду ли говорят о тебе, что, услыхав сон, ты способен его истолковать? — спросил он Иосифа, краснее, ибо устыдился собственной пылкости. «Не обо мне, господин, следует говорить в этой связи», — ответил Иосиф. «Способен на это не я, способен на это один Бог, а он делает это порой через меня. Всему свое время. Есть время видеть сны, и есть время их толковать. Когда я был мальчиком, я видел сны, и братья, мои враги, бронили меня сновидцем. Теперь, когда я стал мужчиной, пришло время толковать сны. Мои собственные сны теперь истолковываются, а истолковывать чужие сны Бог меня сподобляет». «Значит, ты, юноша-проницатель, так называемый вдохновенный агнец», — осведомился Аменхотеп. «Кажется, тебя можно отнести к этой категории. И спустишь ли ты дух с последними своими словами, в самозабвенном восторге предсказав царю будущее, чтобы царь торжественно похоронил тебя и записал твои пророчества на память потомству?» «Нелегко, — сказал Иосиф, — ответить на вопрос Великого Дома. На него нельзя ответить ни да, ни нет, а можно разве только и да, и нет. Твой раб удивлен и до глубины сердца тронут тем, что ты благоволишь видеть в нем Агнца, вдохновенного Агнца. К этому имени я приучен с детства моим отцом, другом Бога, называвшим меня Агнец, потому что мою миловидную мать, ради которой он служил Синиаре, за попятным потоком звездную красавицу, что родила меня под знаком девы, звали Рахиль, что значит «объягнившаяся овца». Это, однако, еще не дает мне права решительно подтвердить твое, великий господин, предположение, сказавший «да, это я» или «да, таковым я являюсь». ибо таковым я являюсь и вместе с тем не являюсь.